Чтобы весь мир забыть, страсть вдыхать, сердце в куски разбить. Снежный губ стоном кричит любовь, сладкий звук в венах разгонит кровь. Твои слова, ты одна, ты мне одна нужна. Пусть опять где-то горит земля, ночь летать, ночью искать тебя. Моя тишина. Светят твои глаза, красный цвет, мокрый асфальт в слезах, темный след, в синий зовет туман, боль в ответ, вместо любви обман. Твои слова, ты одна, ты мне одна нужна. Пусть опять где-то горит земля, ночь летать, ночью искать тебя. Моя тишина.